Джон Констебл. Констебл Джон, 1776-1837, английский живописец. Мария Бикнель, в которую влюбился портретист Джон Констебл, представляет яркое доказательство того, что счастливый брак может обойтись и без предварительной романтической истории. Как дочь искусного адвоката, она посмотрела на предложение художника с чисто практической точки зрения и на первое любовное письмо его ответила следующей запиской. «Милостивый государь, в ответ на ваше лестное для меня предложение сообщаю вам, что я говорила об этом деле с папашей. Его единственное возражение заключается в том, что ваших средств пока не хватит для поддержания бюджета. Поэтому советую вам прилежно заняться своим делом, обратившись к тому роду живописи, который лучше всего оплачивается, так как для основания собственного очага нельзя обойтись без столь необходимого зла денег. Позвольте мне подписаться вашей преданной подругой Марией Бикнель». Письмо не испугало констебля. И он продолжал свои ухаживания. В своих ответах на его новые предложения, чуждая романтических наклонностей, девушка советовала ему раньше заработать много денег и только потом жениться. Может быть, это именно и повлияло на художника, так как он в короткое время стал довольно известным портретистом. Ему охотно начали платить по 15 гиней за маленький портрет. Только после этого Мария Бикнель позволила отвести себя к алтарю. Брак, к величайшему удивлению, оказался счастливым. Мария оказалась очень умной и милой женщиной, сумевшей превратить жизнь мужа в рай. У них родилось 7 детей, которых она воспитывала с большой нежностью.